Глава третья. У Тати, которая за день ни разу не присела и, казалось, несла на своих могучих плечах весь дом, наступили минуты расслабления. Это случилось после полуденного завтрака, который она называла обедом. Чем ближе было к лету, тем более резкой становилась разница между яркой солнечной погодой и прохладной свежестью кухни. По крайней мере, в дальнем углу, около старого шкафа со снятыми дверцами, всегда стояли два ведра колодезной воды и рядом кружка. И никогда Жан, даже припадая к роднику в лесу, не ощущал такой свежести и такого желания напиться холодной воды. Дверь кухни была закрыта, чтобы не залетали мухи и не забегали куры. Однако под створкой оставалась широкая, раскаленно-золотистая щель, через которую виднелись лапки копошащихся кур. Доев последний кусок, Кудер вытер свой нож о край стола, испещренный в этом месте зазубринами, и, как лошадь, которая сама идет к ожидающим ее оглоблям, потянулся своим худым телом и тяжелыми шагами пошел во двор, откуда сразу послышался шум передвигаемых ящиков и повозок. Он все время что-то мастерил, чинил изгородь, обтесывал колья для ограды, колол дрова для камина, выстругивал подпорки для гороха и помидоров, и всегда с пустыми глазами и капелькой пота на кончике носа, будь то летом или зимой. Прижавшись животом к столу, Тати глубоко вздохнула и резко оттолкнула свой стул, соломенное сиденье которого жалобно скрипнуло. Казалось, что ее груди уютно покоятся на раздувшемся животе. Кожа блестела, взгляд стал влажным и мягким. Жан по привычке сходил налить себе чашку кофе из стоявшего на печке голубого кофейника, на который из окна падал солнечный луч. Тати рассматривала свой стакан, в котором растворились два кусочка сахара. Она всегда пила кофе из стакана. Она посмотрела на стакан с умилением, вдыхая аромат коричневого напитка. Создавалось впечатление, что жизнь вокруг остановилась. На застывших баржах наступил послеобеденный отдых. Ослики и мулы спрятались в тень. Если не считать воркования голубей, стояла почти полная тишина, нарушаемая иногда криком петуха или стуком молотка. Подумать только, ведь я приехала в этот дом прислугой, когда мне было 14 лет. Тати ласковым взглядом обвела стены, которые ничуть не изменились с тех пор, хотя их каждый год белили известью. Календарь с полочкой для газет, на картинке которого были изображены жнецы, видимо, висел с тех далеких лет. По обе стороны от старой квашни, служившей теперь хранилищем наиболее причудливых безделушек, висели тронутые временем два портрета в овальных рамках. А вот каким тогда был Кудер. Та же удлиненная голова, но густые волосы. Длинные усы в разные стороны, делившие лицо на две части. Тяжелый взгляд человека, исполненного собственной важности. Ему тогда было 35 лет. Он владел кирпичным заводом, который ему достался от отца. Он и родился-то в этом доме. Их земли простирались до деревни, а в хлеву было 10 коров. Она помешала ложкой в стакане и с каким-то кошачьим удовольствием отпила глоток. Его жена к тому времени умерла, и он остался с 3 детьми. Когда я приехала, ее только что похоронили, и в доме еще пахло свечами и хризантемами. Другой портрет, висевший рядом, казался более выцветшим и поблекшим, словно знал, что он представлял собой лишь тень покойницы. Расплывшиеся, полустершиеся черты лица, печальная улыбка, высокая прическа и камея, та самая, что Тати надевала в воскресенье. Я и понятия не имела, как моя мать узнала, что кому-то потребовалась прислуга для ухода за детьми. Мы жили далеко отсюда, около Буржа. Сосед посадил меня в двуколку, а мать, боясь, что меня сочтут слишком молоденькой, сделала мне высокую прическу и одела в длинное платье. Время от времени в ее голосе слышались горькие нотки. Мальчику было 11 лет, и он был одного роста со мной. Девочек звали Франсуаза и Амелия. Они были глупенькие и противные, особенно Франсуаза. Вы ее видели. Это мать Фелиции. Она вышла замуж за Торде, который только и годился в сторожа кирпичного завода. Жан тоже размяк, сидя верхом на стуле и навалившись на спинку. И только тонкий дымок струился от его сигареты. Тати вздохнула. В общем, это целая история. Ей-то все было понятно. Для нее и стены, и мебель, и вся утварь были живыми. Она видела их в разные времена, начиная с тех пор, когда 14-летней девочкой вставала раньше всех в доме и зимой разводила огонь в холодной кухне, прежде чем сколоть лед в поилке для скота. Кудер был муниципальным советником. Он мог бы добиться и избрания мэром. В то время это был серьезный человек, который не очень-то заглядывался на женщин. Я никогда не знала, каким образом он начал терять свое состояние. Он связался с каким-то предпринимателем, обанкротился и вынужден был продать кирпичный завод. Жану хотелось увидеть фотографию Тати тех лет. Были ли у нее уже тогда этот властный вид и эта манера смотреть на людей, словно оценивая, как далеко можно вместе с ними идти? Она смотрела на него точно так же, как и накануне в автобусе. Она привыкала к нему. Нагая, она держала его в своих объятиях и ласкала его нетронутую загаром кожу. На рассвете ей пришлось подняться на чердак и, прежде чем разбудить его, понаблюдать за ним спящим. И при этом она продолжала приглядываться к нему, держа его словно на поводке. Мне было 17 лет, когда мальчишка, такой же вредный, как и его сестры, сделал мне ребенка. Я даже могла бы вспомнить, как это произошло. Он лежал с ангиной. Я принесла ему бульон. «У тебя жар», — сказала я ему. А он, наверное, долго думал, прежде чем набрался храбрости. «Постой, вот почему у меня жар». Кончилось тем, что разгневанный Кудер поженил нас. Сестры тоже вышли замуж. Франсуаза — за сторожа кирпичного завода, а Амелия — за служащего из Сент-Амана. «Кофе еще есть?» Она посмотрела на часы. Маятник медленно раскачивался под стеклом. Тати размышляла еще несколько минут. «Как-нибудь ты мне расскажешь, что ты натворил?» И пристально посмотрела на него. «Скажи, ты убил из-за женщины?» «Ладно, я ни о чем не буду тебя расспрашивать. Понимаю, что тебе неприятно». «Ну, хватит». Пора было подниматься и стряхнуть теплое оцепенение, охватившее все тело. Убедившись, что в голубом кофейнике не осталось ни капли, она поставила греться чайник, налила горячей воды в миску для мытья посуды и бросила туда щепотку кристалликов. «Хорошо, если ты сегодня прополишь картошку. А сейчас я уверена, что старик вот-вот придет. Вот уже 2 или 3 дня он занимался этим, и если я его не заставлю...» Так Жан узнал историю семьи Кудер. Он узнавал ее отрывками, которые, наконец, сложились в цельную картину. Оставался лишь муж Тати, которого он не мог себе представить, ибо ему даже не показали ни одной его фотографии. Может, в доме их вообще не было? Насколько Жан понял, это был болезненный, унылый человек. Он умер от воспаления легких. Еще при его жизни старый Кудер начал приставать к невестке, подстерегая ее в тени дворовых построек. «Понимаешь, — сказала как-то Татья в минуты отдыха, — Франсуазы я не боюсь, она слишком глупая. Еще когда она была молоденькой, над ней все потешались, потому что она ничего не понимала. Какой-то парень наплел ей, что дети появляются из носа, и она заливалась горючими слезами. Что же касается Амелии, то я сумею ей ответить. А эта гадина Фелиция все время крутится около своего деда, чтобы лишний раз показать ему ребенка. Она совсем из другого теста, и я хотела бы знать, от кого Франсуаза ее родила. Во всяком случае, явно не от мужа. Стоит только посмотреть. Жан часто наблюдал за ней издали. И, может быть, именно такая отдаленность и волновала его больше всего. Дом Фелиции был заслонен откосом канала, и со двора Жан мог видеть только верхнюю часть его белой стены и розовую черепичную крышу. По вечерам на закате Фелиция с ребенком на руках обычно располагалась на траве около шлюза. Она была худенькой и сгибалась под тяжестью ребенка, как стебелек тяжелого цветка. Ее можно было принять за совсем еще девочку, если бы, поддерживая малыша, она не выпячивала живот, что придавало ей черты истинной женственности.